Теперь расскажи. Разумеется, расскажу. Дело в том, что все маленькие и все большие негодяи волнуются, суетятся, орут. Им хочется завладеть машиной Беннета. Каждая банда в городе готова прибрать ее к рукам. Идет грызня. И всякий, кто по неосторожности попытается захватить ее в свои руки и вмешаться в свалку, рискует быть застреленным совершенно запросто. Да, но это не ответ на вопрос, почему они плачут. В том-то и вся суть. Они плачут потому, что до сих пор не могут подстрелить Дипа. Он им здорово мешает, хотя здесь его еще нет, и никто не знает, где он. Я взглянул на нее через край стакана и спросил: «А ты знаешь, кто такой Дип?» «Килли», — голос бармена. На этот раз я произнес: «Помолчи, Джокобой». Девица одобрительно подмигнула мне. «Как я сказала, Дип — это парень. Но он большой парень. Он даже больше негодяй, чем Беннет. Он еще и мистер, что тоже о чем-то говорит. Беннет и этот Дип вместе были... Вот так, понимаешь?» При этих словах она скрестила пальцы. Я кивнул головой. «Здесь говорят, — продолжала она, — что Дип был еще хуже, чем Беннет, хуже дьявола. Он носил пистолет, когда был еще маленьким ребенком». Она вздохнула и добавила: «Крепкий, опасный парень. Говорят, что он вернулся. Не успели убить Беннета, как он уже здесь». «И это верно?» «Говорят, он и Беннет были что-то вроде братьев по крови, как это водится среди гангстеров. Ты же знаешь их?» «Не совсем. Кроме того, что со временем друг Беннета мог и измениться». «О, нет! Они всегда были шалопаями, такими и остались. Беннет до последнего дня был гангстером, и точно таким останется и Дип. Они все делили пополам и были с детства неразлучны. Когда-то они дали друг другу клятву, скрепленную кровью, отомстить за другого, если с кем-нибудь из них что-либо случится. Они организовали целую банду, занимавшуюся кое-какими вещами. Они даже заставили крупного бандита Ленни Собела подчиниться и служить им. А Ленни — немалая шишка. Ты что-то очень зла на них. С чего бы это?» Ее глаза, до того несколько затуманенные, вдруг заблестели, и в них явственно обозначилась горечь. «Вся эта банда — последние негодяи. Их дело наркотики и контрабандное вино. Прибыльное дело, правда, за счет здоровья клиентов. А что касается Беннета, то именно он виноват в том, что моя сестра покончила жизнь самоубийством. Ей было 16 лет, а мне 9. «Никогда не слышал об этом», — заметил я задумчиво. «Откуда же тебе было знать?» «Правда, он не был непосредственным виновником, но он мог бы ее спасти». Она вновь взглянула на меня, помолчала и медленно проговорила: «А Дип, говорят, еще хуже, чем Беннет». «А ты о нем что-нибудь знаешь еще?» «Много лет тому назад он уехал из города и оставил все дела Беннету». «Куда же он уехал?» «Никто этого не знает. Правда, первые годы он был в Чикаго, но вскоре все следы его потерялись. Потом о нем почти совсем забыли и заговорили лишь после убийства Беннета, как о прямом наследнике всего имущества и всего дела этого Беннета. Вот так. А теперь этот Дип вернулся, и опять-таки никто не знает откуда». «Ну и что?» «Я сама думаю, что это ничего не значит. Все равно его застрелят. Знаю только, что его прошлым очень интересуются и очень удивляются тому, что никто и ничего узнать не может. Известно только, что он крупный делец, и, вероятно, где-то у него есть какое-то дело. Вряд ли только легальное». Ее рот скривился, и она усмехнулась.